утром, как всегда, завтрак и осмотр окрестностей. Мало ли что изменилось за эту ночь. И рывок к шлюзовой одного из доков. В этих местах тоже была лазейка в системе контроля и мониторинга. Этот шлюз под их внимание не попадал. Я так думаю, это СБ для своих дел такие лазейки оставляет. Причем по договоренности с производителями. Крепости сверфей с такими мелкими недочетами приходят. Я смог их высчитать, исходя из своих знаний техника универсала орбитальных крепостей и пустотных станций. То есть они даже в гипнограммах уже заложены были. Значит, такая практика имеет глубокие корни. Отключив сигнализацию, мы вручную прошли шлюзование. Хотя пришлось трудно, едва вместились в шлюз. Все же тот был рассчитан на одного человека при 2-3 дроидах. Если нужно больше, открывают большие створки, ну или прогоняют по очереди. Однако в тесноте да не в обиде. Один из дроидов провел ручное шлюзование, но без воздуха. Видимо, этот док не имел атмосферы, и мы оказались в ангаре. Осмотревшись, благодаря мощным прожекторам дроидов, я невольно присвистнул. Видимо, часть команды крепости успела тут забаррикадироваться и приняла бой с дроидами, управляемыми эскинами крепости. Не знаю, сколько они продержались, но накрошили боевиков, подчиненных эскинам, изрядно. То-то внутренняя створка шлюзовой так туго открывалась. В нее попадания были. Поврежден механизм открытия. Дроидам пришлось поднапрячься, иначе пришлось бы искать другое место для проникновения. Внутренние грузовые створки были сорваны. Шлюзовая вообще отсутствовала с куском переборки, так что мы могли покинуть этот средний док беспрепятственно. Движение снаружи в коридоре не заметили, что позволяло более внимательно осмотреться в доке. Корабля не было, но разрушено все так, что, думаю, восстановить его будет очень сложной задачей, если вдруг кто соберется. Все разнесено, даже грузовые манипуляторы под потолком. Судя по зажатым в них остаткам дроидов, среди обороняющихся был техник этого дока, раз он смог подчинить себе оборудование. Видимо, он же и управлял частью оборудования. Те же манипуляторы, когда внутрь через проделанный взрывом пролом ворвались боевики, просто хватал их и размазывал, сжимая пальцами. С десяток на его счету точно есть. Я долго изучал док, почти час на это потратил. И определил, что оборону держало полтора десятка человек. Командовал ими неизвестный офицер в звании майора инженерной службы. У одних останков на инженерном комбезе сохранились погоны с майорскими знаками различия и специальностью. Сложно идентифицировать останки. Видимо, по ним стреляли, даже когда те были убиты. Просто разносили тела. Но не думаю, что ошибся в количестве обороняющихся. Повздыхав, закончил осматривать место давней трагедии. Меня удивляло, что люди не покинули док через внутреннюю шлюзовую. Я выбрался в коридор и поставил задачу дешифраторам взламывать шлюзовые соседних помещений. Тут было два дока, и дальше шли ангары. Четыре моих дешифратора приступили к работе. Причем я поставил им задачу продолжать работу, пока не вскроют все ангары и доки по этому коридору. Вот те и двинули под прикрытием боевика выполнять, пока я в самом коридоре осматривал останки дроидов. Странно, что эскины посылали их так на убой, буквально заваливая обороняющихся железными солдатами. Хотя они же взломаны, черт их знает, какие им задачи поставлены. Если честно, я надеялся, что удастся взять эскины под свой контроль. Заодно изучу вирус, который использовал хакер 200 лет назад. Тот должен был остаться в логах. Меня глодало любопытство, как тот смог так легко взломать крепости и переподчинить их себе. Глядишь, пригодятся и эти знания. Дешифраторы справились с такой плевой задачей в минуту. Мои планшеты ломали управляющие компы шлюзовых по паре часов, а дешифраторам понадобилось чуть больше минуты. Они двинули дальше, а я стал изучать малый док, пройдя через процедуру шлюзования. Пуст. Но интересное оборудование тут имелось. Сделав снимки, напоминание о нем, я направился в следующий. Вот тут адмиральский катер, дорогой и навороченный. На вид в порядке, хотя непонятно, что он в малом ремонтном доке делает. Кстати, эти катера оснащены небольшими прыжковыми двигателями. Далеко на нем не улетишь, но перемещаться по системе можно, причем достаточно быстро. Покинув док с катером, я направился догонять своих дешифраторов. Пока я в доке любопытничал, они успели вскрыть шлюзовые всех оставшихся доков и ангаров. Переведя трех из них в режим ожидания, одного отправил к доку. Пусть взломает управляющий искин судна. На таких катерах стоят именно искины. Кстати, несмотря на то, что он назывался адмиральским, довольно распространенное разъездное судно, и пользовались ими от полковника и выше. Дешифратор перешел в док, чтобы приступить к работе, а я стал изучать остальные доки и ангары. Пока попадались пустые, хотя в одном среднем нашел три больших контейнера. Они меня заинтересовали как тара для перевозки разного имущества. В основном среднеразмерные контейнеры, но и такие подойдут. На каждый борт нашего транспорта можно по 6 подвесить, да еще место для фрегата останется. В последнем, среднем ангаре, меня ждала очень интересная находка. Я даже замер, разглядывая легкий крейсер модели «Сапсан». Это уже чистый разведчик. Используется он для дальних рейдов. Ну да, крепости-то раньше эти располагались у планет возле границы, а на борту по штату должны быть свои специализированные разведывательные корабли. Держать карантин в системе не их задача. Вот и стоит корабль без дела, как и его экипаж, который находился в ангаре. Точно не скажу, но вроде кроме крейсера у разведотдела на территории крепости должно по штату быть больше кораблей. Еще пара-тройка малых кораблей класса корвет или эсминец. Таких я пока не находил. Есть еще летные палубы, но там авиация расположена, а это совсем другая служба. Там находятся истребители, авиакрыло москитного флота крепости. Там же в большинстве и стоят катера командования да челноки. Боты в ангарах разве что. Мне почему-то всего один встретился, видимо остальные или утеряны, или на них эвакуировались. Не удивлюсь, что некоторые на планету спустились, спасаясь от сошедших с ума искинов. Хотя нет, от нее так шарахались, запуганные вирусом, что наверняка сквозь огонь прорывались прочь от планеты. Единицы, наверное, выжили. Кстати, нужно будет не забыть с десяток истребителей с собой взять и все, что им потребуется для обслуживания. Сам я ими управлять не мог, но пригодятся. Я пилот малых боевых кораблей, а также средних боевых. Были еще крупные, но этому в академиях не учили. Когда пилоту установят нейросеть и закачают нужные базы знаний, тогда он может и дальше совершенствоваться до того же пилота крупных боевых кораблей. В общем, я был пилотом пустотных кораблей с прыжковыми двигателями. У боевой авиации с боевыми кораблями разные системы и разные специальности. Я авиацию не учил. К ней относились бомбардировщики, истребители, перехватчики, штурмовики, некоторые виды штурмовых ботов, ну и еще по мелочи. Военные флайеры и глайдеры. Челноки и боты посередине. Знания есть и по специальности пилота боевой авиации, и по специальности пилота малых боевых кораблей. Учиться на истребителя не посчитал нужным, хотя гипнограммы по ним и были. Тоже оставил на будущее. Поскольку боевым кораблем я сразу смогу управлять, хотя и не в полную силу из-за отсутствия нейросети. А вот все возможности истребителя освоить могут только пилоты с нейросетью. Вот и оставил на будущее. Обычно курсанты академии учили эту специальность как дополнительную – флайерами и глайдерами управлять. Причем авиация делилась на гражданскую и боевую. По управлению гражданской авиацией я выучил два уровня нужной гипнограммы, но это боевая авиация, а разница огромна. Вызвав всех трех свободных дешифраторов, поставил задачу – одному вскрыть шлюз, потом всем проникнуть на борт и, добравшись до рубки, взломать вместе четыре искина. Это разведывательный корабль, поэтому и искинов 4, а не 3. Пока те занимались работой, я начал внешний осмотр корабля. Корабль мне понравился. Он был на 60 метров длиннее фрегата, один из самых больших в линейке легких крейсеров, к тому же считался новейшим на момент захвата крепостей. Оборудование защиты, как и у фрегата, новейшее. Артиллерия у него, честно скажу, так себе. Две башни спаренных средних орудий, да полусотня турелей ПКО. Мизер для такого легкого корабля. Но в том-то и дело, что вооружением он пользовался только в крайнем случае. Основной напор на маскировку и скорость. Имеется маскировка пелена 4 и даже оборудование гиперпередатчика, Не на всех боевых кораблях, и уж тем более разведывательных, они стоят. Но эта серия оборудована. В общем, если не сможет спрятаться, то удирает. Очень скоростной. Но если зажали, отбивается в основном ракетным вооружением. Это и есть основная ударная сила при обороне. 8 средних пусковых. Дает залп и, пользуясь замешательством, удирает, постреливая из своей артиллерии. Обычно этого хватало. Тем более затяжной бой не для него, пока еще пусковые перезарядятся. Корабль действительно отличный. Автономность больше года. Огромные запасы топлива позволяют уходить в дальний космос. Вот топливного заводика на его борту не было. Размеры для него небольшие. Поэтому-то и автономность занижена. На более крупных разведывательных рейдерах стоят. Кстати, надо поискать на борту крепости топливный завод. Лучше малый. Он мне в будущем очень пригодится. Прикинув размеры крейсера, я стал высчитывать, сможет ли мой транспорт его утащить на подвеске. По всем предварительным прикидкам, сможет. Тяги движков тоже хватит. Значит, берем. Еще бы я такой замечательный корабль тут оставил на погибель. Самому пригодится. Закончив исследовать крейсер, по виду в норме, даже пусковые в снаряженном состоянии. Покинул ангар и направился к двум оставшимся докам. Один законсервированным оказался, а второй пуст. Ладно, и так находки отличные. На взлом каждого из кинов в крейсере уйдет около 2 суток, да даже чуть больше, так что задержимся и исследуем все окрестные территории и ближайшие склады. Склады у технического сектора, где находился транспорт с фрегатом, я исследовать успел. Запчасти в основном. Прибрал разве что 6 новеньких в заводской упаковке хирургических капсул, 12 реаниматоров, 30 лечебных капсул, обучающих было всего 8, зато диагностов 13. Все это забрал и сложил в один из средних контейнеров, забив его доверху. А все свободные места между капсул занял россыпью медкартриджей. Ни единого пустого сантиметра. Таков мой девиз. Еще набрал запас корабельного оборудования. Разного. Связь, щиты, радары. Все для своего транспорта, фрегата, шлюпа и буксира. То есть расходники набирал в тройном размере. Еще один средний контейнер загрузил. Больше свободных у меня не было. Напряженка с ними. Был еще запас судовых эскинов, всего 10 разных моделей. Видимо, на случай, если кто из искусственных интеллектов с ума сойдет и заменить потребуется. Бывает, еще горят они после электромагнитных ракет. Их тоже забрал. Правда, в контейнеры не убирал. Дал задание тройке дешифраторов взломать их коды за время моего отсутствия. Кстати, 2 эскина были для линкоров. Еще нашел малый промышленный синтезатор. Такие ставят на большие корабли. Они обычно самодостаточные. Почему он на борту крепости оказался, не знаю. Вполне возможно, задержался транзитный груз. Но я его забрал, как и все, что сопровождало этот средний контейнер с синтезатором. Расходники и остальное. Первый дешифратор уже взломал эскин катера. Так что я направил его на борт крейсера. Пусть впрягается и 4-го начинает взламывать. А сам исследовал катер. Запускать его реактор не стал, мне тот сейчас без надобности. Прицеплю к крейсеру или в трюм загоню. И обоих отправлю к транспорту. Когда крепость под мою руку перейдет, и околобортовое пространство станет безопасным. Катер мне понравился. Рубка, 2 отлично оборудованные каюты для отдыха, небольшой пассажирский отсек на 10 человек, если адмирала кто сопровождает. Там свой санузел и даже крохотный трюм. Впечатляет. Однозначно беру для разъездов. Дальше потянулось ожидание. За 2 суток я со скуки проверил все соседние склады. Все то же самое. Да и что я мог ожидать на складах ремонтного сектора? Но кое-что интересное попалось. Когда 3 из 4 эскинов подтвердили, что я стал владельцем крейсера, то неторопливо универсалы стали перетаскивать множество интересных находок в трюм крейсера. К тому моменту корабль уже оживал. Реакторы выходили на режим, и на борту шел мелкий ремонт. В принципе, совсем мелкий, тот на консервации был, так что проблем реально не было. Вскоре на борту появился воздух, воду залили в системы, тогда я смог снять свой скаф, посетить душевую и нормально поесть. Насчет катера я подумал и решил протащить его через внутренние коридоры. Мы открыли внутренние створки и вывели его в коридор. Помещался, хотя и с трудом. Особенно при разворотах касался стен. Дальше открыли створки ангара с крейсером, запитав механизм открытия от реактора корабля. В принципе, мы также сделали и с грузовыми створками дока, где находился катер, и завели его внутрь. Пришлось немного поработать, но все-таки подвели к открытой створке в трюм Сапсана и завели суденышко внутрь, достаточно жестко закрепив его на стене. Дроиды из набора скоб соседнего дока наварили держателей, в них и укрепился. На стене, чтобы не мешал. Все грузовые створки, как в ангаре, так и в доке, закрыли обратно, чтобы не было заметно никаких изменений, если только царапины и вмятины в коридоре на стенах остались. Но после прошедшего тут 200 лет назад боя они уже не привлекали внимания. Вписались, так сказать, в окружающие разрушения. А так со складов в трюм крейсера продолжали плыть управляемые дроидами громоздкие реакторы, запасные орудийные башни, мины, ракеты. Все это в трюм. Когда тот был полностью забит, то в контейнерах с одного борта нагружали, чтобы вторым можно было пришвартоваться к транспорту. После этого я занялся возможностью открыть внешние створки ангара, чтобы вывести корабль наружу. Ангар не док, тут внешнее управление. Я его давно отрезал, так что из дока демонтировал и скин, и реактор. Все это сюда перетащили. Пока дешифратор взламывал и скин, я установил на станине реактор и стал пробрасывать энерголинии. После того, как Искин стал мне подчиняться, проверил, как все работает. Створка слегка открылась, я выбрался на обшивку, осмотрелся и вернулся. Створка закрылась. Все работает, испробовал на себе, как говорится. Задержался я ровно на 7 дней, но, покидая тем же путем этот сектор, знал, что отсюда можно быстро забрать в случае, если такая ситуация возникнет, отличный разведывательный крейсер, просто набитый разными нужными вещами. Я даже технические и инженерные комплексы приписал к нему, что ранее в других доках находились. Тесновато теперь в реакторном и двигательных отсеках, а так мощная техническая поддержка, если что. Верхом на дроиде я покинул этот сектор. Лишь воспоминания о тех больших контейнерах память тревожили. Я все же заглянул в них. Меня слегка озадачило, что чисто гражданское оборудование делает на секретном объекте, а крепости относились именно к секретным. В контейнерах хранился дворец со всем оснащением. Шучу, конечно, однако по сути. Я видел буклет, по которому его должны были строить на берегу океана. Красота! В одном из контейнеров строительные дроиды были и вся инфраструктура. Во втором обстановка для дворца, даже каменный пирс для берега. А в третьем контейнере морская яхта. Большая и кричаще роскошно оснащенная. Я так думаю, кто-то из командования крепости, из старших офицеров. А кто еще мог организовать разрешение на хранение подобного? Или готовился уйти на пенсию, или заранее подготавливал почву. Да вот не срослось, их сюда перекинули. Если брать все три контейнера, то о крейсере можно забыть, чего тоже не хотелось. Вот я и мучился. Больше не буду по крепости летать. Столько находок, а транспорт не резиновый. Неизвестно, удастся ли утащить такую массу груза, да еще при топливе плохого качества. Хотя как раз у кораблей и судов, что находятся в космосе, а не на планете, процесс распада топлива был не таким быстрым. Топливо в баках Киспа было заметно лучше, чем у украденного у меня челнока. Была бы у меня химическая лаборатория и нужное знание, проверил бы. Но чего не было, того не было. А может... Задумался я о контейнерах и о крейсере. Мне пришла идея. И чего я сразу об этом не подумал? Крейсер я по-любому беру, тут сомнений нет. Но особняк с пристанью оставлю, а вот яхту морскую возьму. На планетах морей хватало, курорты и все такое. Спущу на буксире, да на своем же. Это как раз его специфика. И готово. У меня будет своя океанская яхта в 1000 тонн водоизмещения. Причем в контейнере все оборудование, ну и дроны для обслуживания этой роскоши. Авиабайки, простые глиссеры и подводное снаряжение. Имелась также небольшая подводная лодка с обзорными окнами для изучения подводной среды. Неизвестный мне старший офицер готовился качественно и с размахом. Яхта в полной комплектации, со всеми наворотами и запасами. Кроме разве что продовольствия. Теперь места хватало, даже оставалось еще одно под средний контейнер. Ну а если яхта не нужна будет, так продам. Изучу спрос, и если товар ходовой, точно продам. Посмотрим. Возвращение на борт Киспа прошло благополучно. Узнал, что от диверсантов сообщений пока не было. Стал искать, чем себя занять. Поработал с доком и двумя ангарами, подготовил их внешние створки к быстрому открытию на случай, если срочно драпать потребуется. Потом по внутренним коридорам оба челнока доставил к своему транспорту. Повозиться пришлось. Тут же в сторонке их поставил, в доке. Вот с шахтером и буксиром так не получится. Они даже через грузовые створки не пройдут. Только через внешние вывести можно. Как попали в ангары и доки, так и покинуть смогут. Когда закончил, 5 дней на это ушло. Еще сутки потянул в который раз, осматривая имущество на складе. И не выдержав, снова оседал свой конвой и двинул к первому осмотренному ремонтному сектору. Меня бот интересовал. Я его тоже забрать планировал. К тому же, если на нем спускаться за своими вещами, то можно одной ходкой все сделать. Трюм большой. Да, он не войдет в проем, чтобы добраться до парковки у центра управления ПКО. Но я что-нибудь придумаю. Например, разверну судно кормой ко входу в туннель, открою аппарель, чтобы та коснулась нижней части въезда, и выпущу дроидов. Те все на борт и доставят. Заранее поставлю им задачи, что брать, а что нет. А заберу все, при этом удерживая бот на месте. Вот такой план. Да и сам бот в будущем пригодится. Хорошее приобретение. Войдет в штат моей шахтерской станции. А что, та пустая, своей техники не имеет. По сути, фактически в заводской комплект станции входят лишь ее модули. Это реакторный отсек, диспетчерский, жилой отсек. Он же имеет отдельный модуль для отдыха и развлечений. Потом технический отсек, где и имелся тот малый ремонтный док, а также склады. Помимо них производственный сектор, где расположились, согласно сопроводительной документации, те самые 3 завода. Один из них считался перерабатывающим комплексом для превращения руды в металл. Рядом склады для хранения концентратов металлов. Летной палубы у этой станции не было, на то она и малая. Но имелось 6 малых ангаров, где можно хранить разную технику. Топливного завода в комплекте почему-то не было, хотя явно станцию решили разместить на территории дикого космоса, где без него просто не выжить. Хотели доставлять танкерами? Муторное это дело, но вполне реальное. Так как станция все же военная, то имелось 2 пояса обороны, помимо внутренней безопасности. Первый пояс – минные поля, диспетчерские модули, так сказать, глаза станции, ракетные и артиллерийские платформы. Второй пояс – непосредственная оборона. Это ракетные пусковые на самой станции в количестве 30 штук. Причем из них половина тяжелые. Такие обычно ставят на линкорах или других дредноутах, остальные средние. Также имелось 2 палубы артиллерийских автоматов. Можно обстреливать неприятеля с 2 сторон. Почему не со всех? Так у станции имеются маневровые движки в комплекте, так что диспетчер может менять орбиту, ну или поворачивать тем бортом, где имелись пушки. Также на станции было оборудование защиты, уровень дредноута. В принципе, это все хорошие новости. Неплохо было бы заиметь и истребители. При обороне они всегда говорят веское слово. Я это утверждаю как практически доучившийся флотский офицер сгинувшего королевства. Но в штат те не входили. Что было, я уже озвучил. Ни шахтерских кораблей, ни даже развозных судов не имелось. Требовалось закупать дополнительно. Даже медсекции на борту не имелось. Помещение было, а оборудования нет. Так что не зря я набирал все эти буксиры. С шахтером мне просто повезло. Челноки и боты, они все войдут в состав моей станции. Припишу к ней. Медицинское оборудование, найденное на складах крепости, поступит для оснащения медсекции станции. Я обо всем стараюсь думать и подготавливаться ко всему. Даже обычной обстановки, стульев и столов на борту крепости не было. Дополнительно собирать придется. Говорю же, в минимальной комплектации та была. Закончив с ботом, проверил, как идет процедура расконсервации, провел небольшие ремонты и, убедившись, что с судном все в порядке, направился обратно. Все это заняло чуть меньше 3 суток. Дальше тянулось время безделья. Я ожидал, когда сработают диверсанты. Контрольный срок еще не вышел, да и глушилка продолжала работать. Тут она пусть работает, маскирует мои действия. Так что я был спокоен. Хотя на контрольные сроки надежды не было, особенно если вспомнить, сколько меня продержали в карцере. В общем, неделю промаявшись, прихватил 6 дешифраторов, пару боевиков и технического дроида. Ну и двинул к складу, где, согласно сопроводительной документации, находились контейнеры с шахтерской станцией. Не сразу, 2 дня потратил, но добрался и проник внутрь. Чуть не попался одному шебутливому ремонтнику, что проскочил мимо. Видно, что искины еще действуют. Найдя контейнер с диспетчерским модулем и искинами, отдал приказ дешифраторам на их взлом. А не было у меня кодов к ним. А даже если и были, то вторичные. А мне нужны другие. Я собирался стать полноправным владельцем. Тоже понимаю, что во время полета этим можно заняться. Или перед разворачиванием станции. Тем более еще подучиться надо. Нужных знаний по специальности не имел. Но я просто занял себя. Заодно разведал, как освободить склад от груза. Тут тоже имелись грузовые ворота прямо наружу. Он один из крупных тут. Да и вообще крупные грузовые контейнеры внутрь станции не направляют. Все держат на складах обшивки. Это же боевая крепость, а не грузопассажирская станция. Когда все было сделано, более того, на склад я притащил реактор и скин одного из малых ремонтных доков, запустил их, проверил систему открытия внешних створок грузовых ворот. Все работало, так что я вернулся. И тут пришло радостное известие от главного судового искина Киспа. Прибыл один из дроидов-диверсантов. Искины под контролем. 27 дней потратили. Немало, надо сказать. Что ж, раз смогли, идем в диспетчерскую крепость, узнаем, в каком-то состоянии и как повысить ее возможности, чтобы та с гарантией разнесла все вокруг, прикрыв наш отлет. Пройдя в кают-компанию Киспа, я устало сел за стол и несколько секунд медитировал. Правда, защиту все равно не снимал, да и вообще не собираюсь, привык к ней, как и к той, что на ауре была. Но ману из пространства, даже из космоса, собирать они не мешают. Кстати, в космосе маны совсем мало, старики из тренажера об этом говорили, а теперь я на собственном опыте убедился. Сколько я забираю на планете за день? В космосе недели за 2. Для дальнейшего обучения псионике мне лучше находиться на какой-нибудь атмосферной планете с флорой и фауной, иначе интенсивных тренировок не получится. Не буду же я после каждого урока 3 недели ждать наполнения источника. То-то псионы так космос не любят. А если выбираются, то берут побольше кристаллов, накачанных маной. Ну не знаю, у меня пока эта любовь к космосу и полетам не истаяла. А насчет планеты действительно стоит подумать. Если, конечно, все получится, я благополучно покину систему со всем хабаром. «Устал?» – услышал я вопрос Шона. Так теперь звали управляющий судовой эскин Киспа. Само судно пока имени не получило. В честь брата назвал. Такой же заботливый и участливый. «Есть такое дело», – открыл я глаза. «Месяц без передыху. Сколько раз я скаф снимал? 3-5 раз?» 5. Никак не думал, что системы крепости в таком ужасающем состоянии. Хорошо, что ремонтные доки удалось переворошить и поставить в строй неплохое стадо дроидов. Самое сложное, в основном инженерные работы, приходится проводить мне. Знания техника универсала по крепостям помогают. И корабельного инженера. Но большую часть вопросов и скины решают. Я только направляю. Удобно при рабочей глушилке связи иметь свой канал для управления. Столько проблем разом решилось. В общем, за этот месяц крепость я подтянул до 60% мощности. Все свободные реакторы из доков и складов запустил и в общую сеть включил. Старые отключили. На ладан дышат, вот-вот вообще схлопнутся. Хорошо, на складах удалось найти 3 реактора от линкоров. 1/3 энергии они дают. У нас теперь даже, блин, щит есть. Сколько он у меня гад крови попил при восстановлении, не передать. Еще и артиллерия действует до 80%. Заменили часть радаров и сканеров. А то и скины вообще слепы были. То-то так мазали, когда стреляли. Стрельба была, мои сенсоры уловили дрожь корпуса крепости. Есть такое дело. Часть артиллерии удалось восстановить, но главные боевые радары. Хоть видим цели, по которым можно стрелять. Полсистемы у нас под контролем, лишь за планетой мертвая зона. А стрельба по делу была. Одна из крепостей приказала долго жить. Черные время от времени к ним смертников отправляют на всяких лоханках, что не жалко. Вплоть до восстановленных спасательных капсул, подобранных тут же в системе. Вот одна крепость и не уничтожила летающий объект. Те дополнительно сделали 3 контрольных заброса. Не реагирует. Там сейчас вокруг этой крепости целый рой разных транспортов и кораблей ученых. Скрывают. Мы их отогнали, но, похоже, это ненадолго. За крепостью спрятались. «Аврал?» Сразу все понял Шон. «Да, у нас сутки, после чего крепость открывает огонь по всем целям. По тем, что за планетой будут бить тяжелыми ракетами и торпедами. Последние запасы ребята готовят. Чтобы видеть цель, используют разведывательные зонды. Мы на складе нашли 50 устаревшей модификации, но в работу годные. Я с 10 отжал вместе с пусковыми шахтами, скоро доставят. Так что готовность к полету. Начинай. Стартуем, когда я вернусь с планеты». «Сейчас спускаешься?» «Нет, я 3-й день на стимуляторах, едва держусь, щиты эти делал. Сейчас в лечебную капсулу 3 часа. Нужно организм почистить, в норму привести, ну, заодно усталость уберу. После этого и вылечу. Поем только сперва, а то эта каша из трубочек уже в конец достала». «Хорошо». Встав, немного пошатнулся, прошел к пищевому синтезатору и сделал заказ. Мясную нарезку. Мне мясо требовалось. Я даже махнул рукой, что это не настоящее мясо, хотя по вкусу и цвету не отличишь. Вернувшись за столик, отстраненно подумал, что нужно дроида-стюарда завести. В такие моменты он особенно необходим. Причем такие дроиды у меня были в каком-то из контейнеров, подготовленных к погрузке на транспорт, вместе с обстановкой комнат и оснащением кафе. Сейчас цеплять к его бортам ничего не стоит, иначе в проем ворот не пройду. Обязательно что-нибудь зацеплю и снесу. В общем, есть такие стюарды в наличии. Даже, кажется, в количестве 8. Вот только я о них раньше и не думал. А сейчас в упакованный контейнер не полезешь. Ел я, не ощущая вкуса. Да и аппетита не было. Просто знал, что нужно плотно подкрепиться, прежде чем лезть в капсулу. Так восстановление быстрее пойдет. Пока ел, лениво ковырялся в своих мыслях. После применения стимуляторов шел откат. И мне было откровенно фигово. Сейчас доем и побыстрее в капсулу. Нельзя терять ни секунды. Что я успел за этот месяц? Да фактически ничего. Хабара я уже набрал, так что полностью посвятил себя восстановлению крепости, усилению ее мощи. Правда, один раз на 3 дня отдых себе устроил и подготовился. С тех пор больше недели прошло. Наконец, доставил контейнеры с шахтерской станции на борт транспорта. Загрузка прошла так, что даже немного осталось места. Компактно получилось. Одному среднему контейнеру с малым промышленным синтезатором внутри и 20 малым контейнерам места хватало. Загрузил и закрыл трюм. Похоже, на долгое время. После этого с одного борта стал цеплять контейнеры и свой фрегат. Оставил свободные сцепки на днище. Но там цеплять можно только, когда транспорт окажется снаружи. Ну и второй борт. Один борт занят полностью для экономии времени погрузки перед уходом. Итак, после вывода транспорта из дока 3-4 часа потрачу на погрузку, хотя большая часть контейнеров уже несколько дней висят снаружи у створок, чтобы можно было быстро все прицепить и покинуть орбиту планеты, начиная разгон. Все подготовлено для работы. Я даже крейсер перегнал в соседний док, чтобы тот не мелькал снаружи, а бот на внешней обшивке под рукой оставил в режиме ожидания. Разве что стоит упомянуть малый топливный заводик. На борту крепости их оказалось в режиме консервации 3. Один пользованный и 2 новеньких в заводской упаковке. Правда, один из них был средним, и только 2 малыми, один из которых тот самый бэушный. Вот меня жаба и душила. В результате разукомплектованная океанская яхта оставалась тут, а все 3 завода я забирал с собой. Цены у них несоизмеримы. В принципе, на этом все. Я подготавливал крепость к работе. Кстати, в крепости было 20 эскинов, а так как все они в последнем бою уже не нужны, чего им зря погибать? Вот я 8 и забрал. Те сами выбрали, кто со мной уходит. Я им личности поставил. Без них 12 эскинов выполнить мой приказ по уничтожению остальных крепостей смогут. Смертники, в общем. Я с ними за это время успел сдружиться. Тяжело вот так расставаться. Но куда деваться? Ту восьмерку вместе с вырезанными из диспетчерской шахтами я уже погрузил на борт транспорта. В технической мастерской они. Больше некуда. Все помещения заняты. В остальном? Что я могу сказать? Терпимо. Главное, все готово. Мелкие дела остались. Но на них уже можно наплевать. А копию вируса я все-таки нашел в логах эскинов, хотя он самоуничтожился после выполнения задания. Изучил, из чего он состоял. Блин, с моим 7-м уровнем программирования и взлома я с трудом разобрался в тех хитросплетениях программ. Создавал этот вирус реально гений. И не меньше, чем в 12-м уровне программирования и хакерства. Причем вирус настолько был универсален, что годился практически для любой молниеносной работы. Фактически, я могу переподчинить себе любую чужую станцию или базу. Я не идиот и сразу понял, что попало мне в руки. Если кто узнает об этом программном вирусе, на меня охоту начнут, потому как защиты от него практически не было. Я такой не знал. Поэтому-то и скопировал вирус на кристалл и спрятал его в своем капитанском сейфе. В тайник убирать не стал. Если уж не смогу защитить свое имущество, то о чем вообще говорить? После этого я о своей находке старался не вспоминать. Теперь понятно, почему на того хакера охоту устроили и взяли в заложники его семью. Он, правда, достойно ответил, я про захваченные крепости. Да только все равно от этого плохо было всем. Я бросил все содержимое под нос в утилизатор, тот в мойку при пищевом синтезаторе, а сам направился в медбокс. После принятия пищи я стал чувствовать себя немного лучше, и мысли не так путались. Добравшись до места, начал стягивать комбез, когда из-за пояса вывалился крупный пакет с белым порошком внутри. Совсем забыл про него. Сунул за пояс, когда скаф снимал в шлюзовой. Искин, что отвечал за медбокс, он имени еще не получил. Не мог не поинтересоваться. «Что за содержимое?» «Наркота, наверное». Подняв, я отложил пакет в сторону. «Потом проверю на анализаторе. Нашел в каюте дворянина. Как тебе известно, их 18 на борту крепости было, согласно списку экипажа». «Еще бы было неизвестно. Вон какую коллекцию родового дворянского оружия собрал из их кают и у себя в спальне на стене развесил». «Не трогай, святое, это хобби. Должно же быть у меня какое-нибудь увлечение, кроме учебы». «Да нет, я просто поинтересоваться хотел. Ты нашел 8 шпаг, их мужчины носят, и 3 даги, а это женское дворянское оружие. Практически церемониальное. На балы или званые обеды берут, на официальные встречи и на награждения, но не в бой. Остальные 7 где-то затерялись. У того дворянина, где ты наркотики нашел, было что?» «Кстати, да. Парные шпаги с клинками из монокристаллов. Мне такие еще не встречались». «Ого, а это уже аристократ высокого полета». «Наверное. Главное, коллекция пополнилась». «Все, я в капсулу». Закончив настраивать этапы лечения, я лег в капсулу, крышка закрылась, и, наконец, я провалился в спасательную темноту. Началась процедура лечения. Из капсулы я выберусь как огурчик, знаю это, не в первый раз пользуюсь.